нарушитель оставил после себя что-то вроде печати Соломона, покрытую лепестками белых цветов, сверкавшими как лед. Следы глубоко впечатались в палую листву и влажную рыхлую землю. Они ничем не напоминали отпечатки ног бегущего ребенка. Судя по дерзкой цепочке глубоких следов, оставленных кроссовками, похититель был человеком взрослым и крупным. Скорее всего, то был мужчина. Я увидел, что Лили босиком. Я не могла уснуть и смотрела по телевизору какое-то дурацкое шоу, — сказала она с ноткой самобичевания, словно должна была ждать этого похищения и стоять у постели Джимми на страже. Орсон протиснулся между нами и понюхал отпечатки. — Я ничего не слышала, — сказала Лили. — Джимми даже не вскрикнул. Но у меня было такое чувство... Ее обычно красивое лицо, ясное и светлое, как отражение вечности, сейчас было искажено ужасом и изборождено болезненными морщинами. Она держала себя в руках только благодаря отчаянной надежде. Даже в тусклом свете, обращенного вниз фонарика, зрелище было душераздирающее. «Все будет в порядке», — сказал я, стыдясь этой бессовестной лжи. «Я позвонила в полицию», — сказала она. «Они должны быть здесь с минуты на минуту. Где же они?» Я по собственному опыту знал, что полиции Moonlight Bay доверять нельзя. Она продажна. Но продажность полиции была вызвана не аморальностью, алчностью или стремлением к власти. Корни ее были куда более глубокими и страшными. Сирен слышно не было. Да я и не надеялся их услышать. В нашем странном городке полиция реагировала на звонки исключительно по своему усмотрению и передвигалась не только без сирен, но и без мигалок, потому что чаще стремилась скрыть преступление и заткнуть рот жалобщикам, чем схватить преступника и предать его суду. «Ему 5 лет, всего 5!» — с несчастным видом промолвила Лили. «Крис, а вдруг это тот парень из новостей?» «Из новостей? Он серийный убийца, тот самый, который сжигает малышей. Но это не здесь, по всей стране. Каждые несколько месяцев сжигает заживо нескольких ребятишек. Почему не здесь?» «Ну, потому что тут не то», — ответил я. «Тут совсем другое». Она отвернулась от окна и обвела двор лучом фонарика, как будто надеялась увидеть своего взлохмаченного сынишку в пижаме среди палой листвы и скрученных полосок белой коры, пятнавших траву под сенью высоких эвкалиптов. Уловив тревожный запах, Орсон издал низкое рычание и попятился с клумбы. Он посмотрел на подоконник, втянул в себя воздух, снова сунул нос в землю и осторожно пошел к задней части дома. «Он что-то обнаружил», — сказал я. Лили обернулась. «Что?» «След». Добравшись до заднего двора, Орсон перешел на рысь. «Барсук», — сказал я, — «не говори им, что мы с Орсоном были здесь». Страх заставил ее ответить шепотом. «Кому не говорить? Полиции! Почему?» «Я вернусь и все объясню. Клянусь, что найду Джимми. Клянусь!» 2 первых обещания я мог выполнить. 3-е же было всего лишь выражением желания и было дано только для того, чтобы поддержать в Лили хотя бы тень надежды. Честно говоря, торопясь вслед за моим необычным псом и толкая вперед велосипед, я знал, что Джимми Уинк пропал навсегда. Самое большее, что я ожидал найти там, где закончится след, — это мертвого мальчика, а если повезет, человека, который убил его. Глава 2. Добравшись до задней части дома Лили, я не увидел Орсона. Пес был черным, как уголь, и даже света полной луны было недостаточно, чтобы заметить его. Тут справа донеслось тихое «уф». За ним второе, и я откликнулся на зов. На дальнем конце двора находился гараж, в который можно было заехать только с улицы. Кирпичная дорожка вела от гаража к деревянной калитке. Орсон стоял возле нее на задних лапах, положив передние на задвижку. Честно говоря, этот пес неизмеримо умнее прочих четвероногих. Иногда я подозреваю, что он намного умнее меня. Если бы у меня не было рук, то из стоящей на полу миски ел бы я. А Орсон в это время сидел бы в удобном кресле и нажимал на кнопки телевизионного пульта. Демонстрируя свое единственное преимущество, я отодвинул засов и открыл скрипнувшую калитку. С задней стороны аллеи стоят только гаражи, сараи и заборы. На дальнем конце выщербленный и потрескавшийся асфальт переходит в пыльный проулок, который, в свою очередь, ведет к старой эвкалиптовой роще и деревянной изгороди, за которой начинается овраг. Дом Лили стоит на краю города. Дальше пустошь, в которой люди не живут. Полевые травы, разбросанные по пологим склонам дубы, служат домом, ястребам, койотам, кроликам, белкам, полевым мышам и змеям. Своим поразительным носом Орсон пытливо изучал сорняки, росшие на краю оврага. Он сунулся сначала на север, а потом на юг, тихонько поскуливая и рыча. Я стоял между двумя деревьями и смотрел в темноту, которую не могла рассеять даже полная луна. Внизу не было ни огонька. Если Джимми утащили туда, похититель должен был обладать незаурядным ночным зрением. Орсон коротко тявкнул, резко прервал поиски и вернулся на середину проулка. Он двигался по кругу, словно хотел поймать себя за хвост. Но голова Орсона была поднята. Пес разнюхивал след. Для него воздух был смесью разнообразных ароматов. Каждая собака обладает чутьем, которое в тысячи раз тоньше нашего с вами обоняния. Единственным запахом, который мог различить я, был едкий лекарственный запах эвкалиптов. Орсон, влекомый другим, намного более подозрительным запахом, так кусочек железа неотвратимо влечет к магниту, рысью помчался на север. Может быть, Джимми Уинг еще жив? Моей натуре свойственна вера в чудеса. А почему бы не поверить в еще одно? Я оседлал велосипед и поехал вслед за собакой. Орсон двигался быстро, уверенно, и мне пришлось поднажать. Позади оставались квартал за кварталом, лишь изредка освещенные тусклыми лампочками, которые горели над задними дверями домов местных обитателей. По привычке я держался подальше от этих сверкающих пятен, двигаясь темной стороной проулка, хотя мог бы проехать освещенный пятачок за секунду-другую без серьезного ущерба для здоровья.